Мы медленно шли к центральной площади, к знаменитой скамье, изогнутой в форме сказочного змея. Здесь всегда много народа. Это место паломничества бесчисленных туристов, приезжающих в Барселону. Гауди строил очень просто. Он посадил рабочего в непросохшую глину и замерил изгиб его спины. Он вообще был мастер на выдумке. Его расчеты безопорной системы перекрытий смогли повторить лишь через 100 лет при помощи компьютерной программы НАСА, рассчитывающей траекторию космических полетов. А он просто ненавидел резать помещения на части. Это и есть свобода – изобретать формулы, посредством которых можно полет своей фантазии превратить во что-то реальное. Так, чтобы руками пощупать. Сейчас у скамьи стояла толпа, невозможно было найти свободного местечка, чтобы присесть. Закончился август, спал летний зной, хотя еще не начались дожди, и каталонскую природу пока не тронула легкая, как паутина, почти незаметное осеннее увядание. Погода стояла прекрасная, и люди устремились в городской парк. Многочисленные туристы кинулись заполнять послужной список видами всемирного наследия ЮНЕСКО. «Ты устала?» – заботливо спросил Саша. «Нет, я готова пройтись еще немного». «Не люблю людей», – с досадой сказал он. «Я так напротив, очень люблю». «Ты любишь людей?» – он расхохотался. «Вот как хорошо он меня знал». Мы направились в прогулочную аллею. Признаться, это мое любимое место. Кому-то она напоминает сказочную пещеру, а мне так кишечник, в котором перевариваются мое самомнение и амбиции, и откуда я вылезаю, извините, полным дерьмом. «Бред какой-то», — поежился Саша. «Почему стены кривые? Какой-то сюрреализм». «Модернизм. Гауди был замкнутым человеком в детстве, да и потом он много болел, поэтому всем земным радостям предпочитал долгие прогулки на природе. Главным его правилом было ничего не нарушать, передать гармонию. Где ты видел в природе прямые линии? Но это же неудобно. И некрасиво. Потому что ты дитя мегаполиса. Это будущее, Саша. Человек когда-нибудь поймет, что, подчиняя природу своим законам и навязывая ей прямые линии и синтетические материалы, он убивает себя как ее часть природы. Он таким образом нарушает гармонию, и его душу навсегда покидает покой. Вот он и мечется, стараясь, чтобы не осталось ни минуты свободного времени, забивая день до отказа бесполезными делами и постоянно говоря о своей значимости, а на самом деле о беспомощности. Где-то в глубине души он понимает, что все это никому не нужно, а нужен покой, осознание себя частью идеального мира, коим является природа, где смерть логична, а потому не страшна. Это просто переход из одного состояния в другое, абсолютно безболезненный. И последний навязанный фетиш – гроб, футляр, олицетворяющий защиту, а в действительности – преграду. Мы все пытаемся себя отделить, доказать, что приручили природу, но все это глупо, пока мы не приручили смерть. Я все равно не понимаю. Эта архитектура не по мне. Но если тебе нравится... Мне нравится. Мы все-таки сели на скамью уже ближе к вечеру. И Саша долго ерзал, словно ему было неудобно. Но я понимала, почему он испытывает неловкость. Дело не в скамье и не в архитектуре. Он ждет ответа, и пока его не получит, так и будет ерзать, словно под его седалищем не прохладный камень, а раскаленная сковорода. «Какие у тебя дела на завтра?» — спросила я, щурясь на пепельное небо. Мы провели в парке чудесный день, и я ничуть не устала. «Никаких». «А разве не надо отметиться, съездить по делам? Ведь это же командировка». «Только вместе с тобой», — шутливо сказал он. «Не хочу расставаться ни на минуту». Итак, он не намерен выпускать меня из поля зрения. Правильно я сделала, что загодя купила билет. Мне остается только изобразить, что я смирилась. Куда бы ты еще хотела поехать? Разумеется, на гору Монжуик. вновь увидеть Барселону с высоты птичьего полета, подняться на лифте в самую высокую точку, на купол собора. «Ты опасная женщина», — усмехнулся он. «Не боишься, что лифт сломается?» «Тогда меня заберут на небеса», — серьезно сказала я. Весь следующий день мы действительно не расставались ни на минуту. Что толку описывать Барселону, когда ее, как и любой другой город, надо увидеть, чтобы полюбить? С высоты птичьего полета, то есть со смотровой площадки горы Монжуик, она похожа на груду игральных костей, зажатых в каменном мешке. Шнурок ненароком развязался, и содержимое рассыпалось в беспорядке. И кажется, что в городе тесно и неприглядно. На самом деле, это один из красивейших городов мира. Надо только спуститься вниз и окунуться в его кипучую жизнь, сначала дневную, потом ночную. Я очень устала в этот день, поэтому ночью просто лежала у Саши на плече, расслабленная, умиротворенная, и когда тихим голосом сказала: «Какое счастье, что я останусь здесь навсегда», это выглядело весьма естественно. Он явно обрадовался. «Тогда поедем завтра смотреть квартиру». И мы поехали смотреть квартиру. Честно сказать, я ожидала, что она будет шикарнее. И в элитном районе, у подножия той самой горы Монжуик, откуда открывается впечатляющий вид на город. Тогда бы у меня был повод согласиться. Шучу, конечно. Квартирка оказалась маленькой, и я изо всех сил делала вид, что не разочарована. «Я попытаюсь продать твою московскую недвижимость, и тогда мы купим что-нибудь более достойное», — говорил Саша, показывая мне крохотную кухню и небольших размеров ванную комнату. «Я не вполне уверена, что это жилье у него в собственности. Скорее всего, съемное».